Глава 5. Развитие и питание человека. В соответствии с уровнем эволюционного развития меняется и питание человека. Так, например, Будда довольствовался одной рисинкой в день. Рамалинг, трансформировав свое эфирное тело, перестал нуждаться в пище. И наоборот, меняя свое питание, мы способствуем своему духовному развитию. На начальном уровне осознанности человек ест все. Далее формируются этическо-нравственные основы, повышается осознанность, и человек переходит на вегетарианство, молочно-растительную пищу. Затем приходит понимание того, что при термальной обработке пища теряет самые полезные вещества – ферменты, энзимы, клетчатку. Осознает, что является врагом своему телу. Физическое тело человека – то, что он ест, и перестает употреблять мертвую, термально обработанную пищу, и переходит на сыроедение, на живую растительную пищу. Организм перестает тратить колоссальную энергию на пищеварение. Вместо 80% тратит примерно 20% жизненной энергии. Тело постепенно очищается. Закисление организма снижается, и энергетический потенциал растет. Осознанность повышается активней. Внутренние ценности о духовном развитии закрепляются все больше и больше. Организм начинает синтезировать самостоятельно вещества и ферменты. Наше «Я» прошло все царства и способно синтезировать все необходимые элементы. Далее организм трансформируется выше, и он уже способен синтезировать все из воды. Человек переходит на питание водой. Энергетические затраты на пищеварение – падают еще значительнее, примерно до 3%. Следующий уровень – переход на питание праной. Организм питается и синтезирует все необходимые вещества из вездесущей, неиссякаемой жизненной энергии. Уровень высокой концентрации становится естественным. Человек пребывает в неиссякаемом источнике энергии постоянно. Это идеальная база для дальнейшего духовного развития. На более продвинутом и совершенном уровне человек способен обходиться без кислорода. Многие скажут, что лучше пусть все приходит медленно и естественно в физической перестройке, что на данном низковибрационном уровне физики естественно для тела, то неестественно для тонких высоковибрационных тел и сознания. Сказанное не значит, что физическое тело и вкусовые пристрастия надо резко ломать и переходить на вышестоящий уровень питания. Просто не стоит далеко растягивать и постоянно начинать с понедельника, раз за разом отодвигая его и оправдываясь очередным понедельником. А кому-то и вовсе это не надо. Быть осознанным в своем выборе, а не идти на поводу вкусовых соблазнов. Свои вкусовые рецепторы мы сами перестраиваем и изменяем с самого рождения и имеем сейчас то, что имеем. Застой энергии в эмоциональной сфере проявляется через рецепторы, которые мы взрастили, и от потери целостности сознания и тел гармонизируем свое состояние извне. Через пищу, через вкусовые пристрастия. Совершенствуйтесь, избавьтесь от энергетического застоя на всех уровнях. Приобретите целостность и проявляйте желание по собственному намерению, а не по потребности. Ученые провели любопытный эксперимент. К нервным окончаниям мышки, отвечающих за наслаждение, подвели кнопку. После того, как она на нее наступила, больше не отошла от кнопки, постоянно нажимала и нажимала, провоцируя в себе гормоны удовольствия и наслаждения. перестала пить и есть, час за часом, день за днем, и, загубив тело, умерла. Большинство людей поставили себе сами в схожую ситуацию. Раскочегарили настолько свои вкусовые рецепторы, что не могут преодолеть себя и осознать, что полезно для тела, а что его убивает. Как утверждает современная медицина, всеедение является заключительным звеном в цепи питания. Когда человек ест мясо, он сразу получает концентрированную дозу ДДТ и других ядов, которые накапливаются в теле на протяжении всей жизни. Человек запросто проживет 190 лет, если не будет ежедневно и систематически себя отравлять. Особенности питания. Физиологические особенности. Существует расхожее мнение, что всеедение естественно для человека. Питание любых живых существ соответствует их физиологическому строению организма. Всех позвоночных можно разделить на три группы. Первая – хищники, вторая – травоядные, третья – фруктоядные. По всем физиологическим признакам человек стоит ближе всего к питающимся фруктами, много общего с травоядными и сильно отличается от хищников. У человека нет ни когтей, ни острых клыков. Мы, как и травоядные, пьем воду, а не лакаем ее, как хищники. Пищеварительная система не предназначена для скоропортящегося, гниющего мяса. У нас в желудке нет сильно концентрированного раствора соляной кислоты для его переваривания, в отличие от хищников. Кишечник человека в 6 раз длиннее тела, и если в него попадает мясо, оно начинает там разлагаться, в то время как у хищников оно быстро выводится из организма. Если бы человек знал, что происходит с мясом через 1-3 часа, никто бы его не ел. Не говоря уж о том, какие яды становятся впадали через сутки. Те, кто думает, что он хищник, на самом деле падальщик. Первым показателем смертности в мире является холестерин и жиры животного происхождения. Экология и экономика. Одна из ведущих сфер загрязнения окружающей среды, наряду с атомными станциями и химическими предприятиями, стоят мясокомбинаты. Для выращивания 1 кг пшеницы необходимо 60 литров воды. Производство 1 кг мяса – до 3000 литров воды. Для выращивания 1 кг мяса необходимо 16 кг зерна. Одна птицеферма расходует до 4000 метров кубической воды в год. Это небольшой городок численностью 25 тысяч человек. Чтобы изменить ситуацию, достаточно просто отказаться от мяса. Усвоение продуктов. Человека питает не то, что он ест, а то, что он усваивает из съеденного. Организм всеядного человека усваивает из съеденного всего лишь 5%. 95% не усваивается. Организм берет только крупицы. Голодная клетка все больше требует. Почему же мы усваиваем 5%, а не все? Человек ест все подряд, превратив свой желудок и тело в мусорное ведро. Многие продукты не сочетаются друг с другом посреди переваривания. Одни продукты требуют кислотных ферментов для расщепления, другие – щелочных. Помимо этого, в продуктах содержатся индивидуальные ферменты, в данном случае энзимы, так называемые программы, благодаря которым организм определяет, что это за продукт и что с ним делать. Разделение продуктов посреди переваривания – это так называемое раздельное питание. Первое. К белковым продуктам относятся грибы, бобовые, горох, фасоль, чечевица, нут, маш, баклажаны, орехи, семечки. Требуют кислотных ферментов для расщепления. Второе. К углеводам, крахмальным, относятся хлеб, крупы, сахар, конфеты, варенье, мед, картофель. Требует щелочных ферментов для расщепления. Молоко не сочетается ни с чем. Фрукты, ягоды не сочетаются не только ни с чем, но и не сочетаются сами с собой. Желательно за раз есть один вид продукта или ягод. Овощи и зелень сочетаются и с белковыми, и с углеводами. Результат смешанного питания. Допустим, вы смешали картошку с грибами. Грибы требуют кислотных ферментов для расщепления. Картошка – щелочных. Встретившись, кислотные щелочные ферменты нейтрализуются. Пища не переварилась. Грибы продолжают требовать кислоты. Картошка – щелочи. Для повторного синтезирования ферментов все органы внутренней секреции начинают работать с максимальной возможной 100-кратной перегрузкой, истощая энергетический потенциал организма. Показателем такого явления служит желание поспать после еды и сонное состояние. Далее опять поступает кислота и щелочь. И снова происходит химическая реакция взаимной нейтрализации. Продукты, сколько успели, подквасились и далее проталкиваются, не переварившись, в 12-перстную кишку. А там их надо расщеплять на питательные вещества. А чего там расщеплять? Они не переварились до конца. Организм выжил, что смог. И далее пищу протолкнули в тонкий кишечник. Там надо всасывать питательные вещества в кровь. А всасывать нечего. Продукты не переварились и не расщепились. И там из этих недожеванных продуктов высасывается влага. Они обезвоживаются и превращаются в каловые камни. Далее эти каловые камни поступают в толстый кишечник и, застревая, хранятся там годы. И мы постоянно забиваем его новыми отложениями, отравляя наш организм шлаковыми выбросами. Так изо дня в день наше тело становится сопротивлением энергетическим потокам, все меньше и меньше пропуская жизненную энергию, снижая концентрацию сознания и активность мозговой деятельности. Раздельное питание более оправдано, чем смешанное. Когда происходит загрязнение шлаками организма, то это происходит и на уровне клеток. И когда клетка находится в грязной среде, она не может нормально развиваться. В грязной среде клетки вынуждены становиться клетками-эгоистами, чтобы выжить. Клетка-эгоист – это практически раковая клетка, которая начинает интенсивно размножаться. И человек, не подозревая, кормит и выращивает такую опухоль в себе неправильным питанием. Владимир Нечипорук, заведующий отделом реабилитации Украинского центра спортивной медицины. Вот эти самые 5% усвоения питательных элементов от заложенного потенциала. Достаточное количество веществ в кровь не поступает. Организм гиперизнашивается и загрязняется. При раздельном питании усвоение пищи возрастает. От этого все возможные болезни – утомляемость, ленность, слабость, короткая жизнь, нарушение психики, лишний вес, необходимость в длительном сне, витаминах и питательных веществах. Человек применяет различные чистки для своего организма – травы, диеты, клизмы, голодание, пытаясь вернуть фигуру, молодость и здоровье. Но чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Как говорил профессор Жданов, смешанное питание – это работа на болезни и унитаз. В результате раздельного питания повышается усвояемость пищи организмом. Организм начинает усваивать уже не 5%, а процентов 30%, в результате чего снижается масса потребляемой пищи для насыщения. И человеку, к примеру, хватает уже не 500 грамм пищи, чтобы наесться, а грамм 150. Но все это происходит после чистки и перестройки организма. Почему же пища не усваивается полностью? Каким критериям должна действительно соответствовать пища?